Дверь в квартиру Алана Картера открыла женщина лет 35, на взгляд Кареллы. На ней был парчевый халат. Ее длинные черные волосы были тщательно причесаны и не спадали прямыми линиями по обеим сторонам изящного овального лица. Карие глаза были слегка раскосыми и придавали ей чуть восточный вид. Она была похожа на Тину Вонг через несколько лет. Кареллу всегда удивляло, что когда мужчина начинал обманывать жену, он часто выбирал женщину, которая была чем-то похожа на нее. «Мистер Карелла?» — спросила она. «Да, мадам». «Проходите, пожалуйста, муж ждет вас». Она протянула руку. «Меня зовут Мелани Картер». «Очень приятно», — сказал Карелла и пожал ей руку, которая показалась ему очень теплой. Его руки замерзли, потому что он шел без перчаток и без шляпы. «Я помню, дядюшка Сальваторе, от того места, где оставил машину». Картер появился из спальни. На нем было японское кимоно поверх темно-синей пижамы. Карелла предположил, что кимоно подарила ему Тина Вонг, но он не стал сосредотачиваться на этой мысли. «Извините за беспокойство в ранний час», — сказал он. «Было 10 утра». «Не надо извиняться». Картер пожал ему руку. «Будете пить кофе?» «Мелани», — попросил он, — «мы могли бы выпить кофе?» «Конечно», — улыбнулась Мелани и вышла в кухню. «Сегодня вы без напарников?» — поинтересовался Картер. «Нас только двое», — ответил Карелла. «А надо опросить много людей». «Ясно», — сказал Картер. «Итак, чем могу служить?» «Я надеялся, что мы сможем поговорить один на один». «Один на один?» «Да, сэр, просто вы и я». Карелла кивнул в сторону кухни. «Пусть жена все слышит», — сказал Картер. «Не уверен, что это правильно, сэр», — сказал Карелла. Их взгляды встретились. Картер промолчал. Мелани вышла из кухни с серебряным подносом, на котором стояли серебряный кофейник, серебряная сахарница и две чашки с блюдцами. Она опустила поднос на кофейный столик. «Я забыла ложки», — сказала она и снова вышла в кухню. Никто из них не проронил ни слова. «Ну вот», — сказала она, вернувшись, и положила две ложки на поднос. «Не желаете еще что-нибудь, мистер Карелла? Горячие тосты?» «Нет, спасибо, мадам», — поблагодарил Карелла. «Мелани», — сказал Картер и поколебался. «Я уверен, что разобью тебе сердце, но если у тебя есть какие-нибудь дела...» «Конечно, дорогой, с вашего позволения, мистер Карелла». Она коротко кивнула, улыбнулась и вышла в спальню, закрыв за собой дверь. Картер резко встал, подошел к стереосистеме, расположенной в книжном шкафу у дальней стены. «Он знает, о чем я собираюсь говорить», — подумал Карелла. «Он хочет заглушить звуки. Дверь защищает недостаточно». Картер включил радио. Музыка наполнила комнату, какая-то классика. Но Карелла не узнавал произведения. «Не слишком громко?» — спросил Карелла. «А вы сказали, что хотите поговорить один на один?» «Да, но я не хочу кричать один на один». «Я сделаю потише». Картер снова подошел к радиоприемнику. Карелла вспомнил про фон классической музыки во время телефонных разговоров между Муром и Лойбом. Во всем городе была только одна радиостанция, передававшая классическую музыку. Очевидно, у нее было больше слушателей, чем можно было предположить. Картер вернулся к кофейному столику и сел на стул, обитый материалом лимонного цвета. С другой стороны, на диване с бледно-зеленой весенней обивкой сидел Карелла. За окнами было ярко-голубое небо, но при этом дул сильный ветер. «А насчет Тины, так?» — сразу спросил Картер. Карелле понравилось, что тот прямо перешел к главному, как он ожидал, вопросу. Но на самом деле Карелла пришел говорить не о Тине Вонг. Тина Вонг служила лишь приемом официального шантажа. В Уголовном кодексе это, вероятно, называлось принуждением. Карелла не брезговал приемом легкого принуждения, если ситуация этого требовала. «Примерно», — ответил он. «Значит, вы знаете», — сказал Картер. «Ну так что? На самом деле жена тоже могла бы послушать». «Вот как», — удивился Карелла. «Она не какая-нибудь святоша». «Вот как», — снова удивился Карелла. «Она умеет себя занять, когда меня нет, поверьте. В любом случае, что общего у Тины с Салли Андерсон?» «Хм», — сказал Карелла. «Вот это как раз мне и хочется выяснить». «Отлично исполнено», — сказал Картер без улыбки. «Вы, кажется, подходите мне на роль мужчины-простофили. Как только будет нужда, я вам позвоню. Что вы ищете, мистер Карелла?» «Я хочу знать, почему вы думали, что Салли Андерсон рыжая?» «А разве нет?» — спросил Картер. «Отлично исполнено», — сказал Карелла. «Вы, кажется, подходите на роль ловкого обманщика. Как только будет нужда, я вам позвоню». «Туше!» — Картер похлопал в ладоши. «Я пришел к вам не фехтованием заниматься». «Тогда зачем вы пришли?» «Я запасся терпением, но у меня также есть адвокат. Я уверен, что он с радостью». «Давайте, зовите», — сказал Карелла. «Ладно, перестанем говорить друг другу пакости», — вздохнул Картер. «Хорошо», — сказал Карелла. «Значит, почему я подумал, что Салли рыжая? Об этом вы спрашивали?» «Об этом». «Неужели закон запрещает считать рыжую рыжей?» «Закон не запрещает даже считать блондинку блондинкой. Тогда в чем проблема?» «Мистер Картер, вы знаете, что она была блондинкой?» «Что вас заставляет так думать?» «Ну, с одной стороны, ваш хореограф любит блондинок, и каждая белая девушка в шоу — блондинка. Кстати, шоу было хорошим. Спасибо, что помогли с билетами». «Всегда рад услужить». Картер кивнул с кислым выражением. «С другой стороны, вы присутствовали при заключительном отборе танцовщиц. Кто вам сказал?» «Вы сказали. И вы должны были знать, что в шоу нет рыжих, тем более, что вы были на всех прогонах после того, как соединили все части шоу. Об этом вы тоже мне сказали». «Итак?» «Итак, я думаю, что вы лгали, когда сказали мне, будто думали, что она рыжая. А когда кто-нибудь лжет, я задаюсь вопросом, почему?» «Я все еще думаю, что она рыжая». «Нет, не думайте. Ее цветные фотографии были напечатаны в газетах за последние 3 дня. Ясно видно, что она блондинка, и описание свидетельствует о том же. Даже если на другой день после убийства вы думали, что она рыжая, вы наверняка так не думаете сейчас». «Я не видел газет». «А как насчет телевидения? Ее фотографию показывали по телевидению». «Хватит, мистер Картер. Я сказал, что пришел сюда не фехтованием заниматься». «Давайте послушаем, что вы думаете, мистер Карелло». «Я думаю, что вы знаете ее лучше, чем склонны признать. По моему мнению, вы развлекались с ней так же, как и с Тиной Вонг». «Нет». «Тогда зачем было лгать?» «Я не лгал. Я думал, что она рыжая». Карелло вздохнул. «Вот что я вам скажу, мистер Картер. Даже такой мужчина, простофиля, как я, считает тем не менее, что если человек продолжает лгать даже после того, как его уличили во лжи, значит, у него на самом деле есть что скрывать. Я не знаю, что это может быть». «Я знаю, что девушку убили в минувшую пятницу, а вы лжете, что знали ее хуже, чем знали на самом деле. А что бы вы подумали на моем месте, мистер Картер, как продюсер вашего уровня?» «Я думаю, что вы заняли неверную позицию. Вы были на вечеринке в воскресенье накануне убийства. На вечеринке у танцовщицы по имени Лонни Купер, у одной из черненьких девушек в труппе». «Был. И Салли Андерсон была там. Не помню». «Она была там, мистер Картер. Или вы хотите сказать, что тогда тоже не узнали ее?» «В вашем шоу только 8 танцовщиц. Как вы могли не знать Салли Андерсон, если вы там с ней столкнулись?» «Если она там была». «Она была там, и на ней определенно не было рыжего парика», — воскликнул Карелла и резко поднялся. «Мистер Картер, мне не хочется быть похожим на детектива в сериале, но я не советую вам уезжать в Филадельфию в среду. Вместо этого я рекомендую вам оставаться здесь, в городе, где мы сможем связаться с вами, чтобы задать другие вопросы. Спасибо за время, что уделили мне, мистер Картер». Он направился к двери, когда Картер сказал: «Присядьте». Он обернулся. «Пожалуйста», — попросил Картер. Карелла сел. «Хорошо, я знал, что она блондинка», — сказал Картер. «Прогресс», — Карелла усмехнулся. «Я просто боялся признаться, что ее знаю, вот и все». «Почему?» «Потому что ее убили. Мне не хотелось впутываться никоим образом». «Каким образом вы могли впутаться? Вы ведь не убивали?» «Конечно, нет». «У вас был с ней роман?» «Нет». «Тогда чего вы боялись?» «Я не хотел, чтобы вокруг меня кто-то вынюхивал что-то. Я не хотел, чтобы кто-нибудь узнал про нас с Тиной». «Но мы ведь узнали, верно? И кроме того, мистер Картер, ваша жена ведь не святоша, помните ваши слова? Так какая разница?» «Люди, бывает, ведут себя странно, когда речь идет об убийстве», — пожал плечами Картер. «Это, наверное, цитата из пьесы, которую репетируют в Филадельфии». «Ну, это не самое лучшее объяснение, я понимаю». «Но оно правдивое», — сказал Карелла. «Тем не менее, как правило, странно ведут себя те, кому есть что скрывать». «Я по-прежнему думаю, что вам есть что скрывать». «А мне нечего скрывать», — возмутился Картер. «Вы видели Салли на вечеринке в воскресенье?» «Видел. Вы говорили с ней?» «Говорил. О чем?» «Не помню. Мне кажется, про шоу. Когда люди заняты в шоу». «Что-нибудь еще, кроме шоу?» «Нет». «Вы присутствовали, когда Салли и еще несколько человек начали нюхать кокаин?» «Нет». «А как вы узнали, что они делали это?» «Я хочу сказать, что не видел, как кто-нибудь делал нечто подобное, пока был там». «В котором часу вы ушли с вечеринки, мистер Картер?» «Около полуночи». «С Тиной Вонг?» «Да, с Тиной». «Куда вы отправились оттуда?» «К Тине домой». «Сколько вы там провели времени?» «Всю ночь». «Тина видела, как Салли Андерсон нюхала кокаин вместе с группой других людей, включая Майка Ролдена, который также занят в вашем шоу. Если их видела Тина, то почему не видели вы?» «Мы с Тиной не сиамские близнецы. Мы не срослись с ней бедрами». «Что это значит?» «У Лони большая старая квартира. В тот вечер у нее было 60 или 70 человек. Вполне вероятно, что Тина находилась в одной части квартиры, а я в это время был в другой». «Это вполне вероятно», — согласился Карелла. «И, видимо, Тина готова поклясться, что вас не было с ней, когда она видела, как Салли Андерсон употребляла кокаин». «Я не знаю, в чем готова поклясться Тина». «А вы употребляете кокаин, мистер Картер?» «Конечно, нет». «А вы знаете, кто снабжал Салли?» «Нет». «А вы знаете человека по имени Пако Лопес?» «Нет». «Где вы были вечером в минувшую пятницу от 11 до полуночи?» «Я сказал вам, в Филадельфии». «Где вы были вечером во вторник примерно в то же самое время?» «В Филадельфии». «Видимо, найдется сколько угодно человек, сколько угодно». «Что вы стараетесь скрыть, мистер Картер?» «Ничего», — сказал Картер. «В больницу Сент-Джуд днем и ночью привозят пациентов с ножевыми ранениями. В этой больнице призывала к себе священника Джудит Квадрадо. Во всяком случае, так все думали. Все думали, что она умирает и хочет исповедоваться. На самом деле она пыталась рассказать, что к ней в дом приходил священник или монах вместе с одной жирной бабой, и эти двое искалечили ее. Джудит находилась в реанимации. От ее носа, рта и рук бежали трубки к аппаратам с электронными огоньками, которые то и дело попискивали. Ей было трудно говорить с трубкой во рту. Когда она попробовала сказать «брат Антоний», как представился священник или монах, у нее получилось «Бранни». Когда она попыталась сказать «Эмма Форбс», как представилась «жирная баба», у нее получился звук, похожий на крест. Она опять попробовала сказать «священник». Это слово они как будто понимали. Священник пришел в 11 часов 7 минут утра. Это был понедельник. Он немного опоздал. Джудит Квадрада умерла за 6 минут до его прихода. У полицейских и преступников есть общее чутье. Они чуют чужой страх. Как только те или другие ощущают испуг, они превращаются в хищных зверей, готовых перегрызть горло и вырвать внутренности. Мигель Ролдон и Антонио Асенсио были смертельно напуганы, и мэр тотчас почуял их страх в ту минуту, когда Ролдон добровольно рассказал, что они с Асенсио в течение 3 лет живут как муж и жена. Мэру было все равно, какого они пола, но тот факт, что они рассказали о себе без нажима с его стороны, говорил о том, что они напуганы. Он знал, что они не боятся ареста за гомосексуализм. В этом городе это не опасно. Тогда чего они боятся? До последней минуты он обращался к ним уважительно, мистер Ролдон и мистер Асенсио. Теперь он перешел на Майк и Тони. Это старый прием у полицейских, при помощи которого подозреваемого ставят в невыгодное положение. Тот же самый прием используют медсестры в больницах. «Привет, Джимми. Как у нас дела сегодня утром?» — говорят медсестры председателю совета директоров крупнейшей корпорации. И таким образом сразу дают ему понять, что начальник здесь тот, кто ему в задницу вставит термометр. Но у полицейских это получается еще лучше. Назвать кого-нибудь Джонни вместо мистер Фуллер — это все равно, что сказать «мальчик». Этот прием сразу ставит человека на место — заставляет себя чувствовать а. подчиненным, б. оправдывающимся, в. странным образом зависимым. «Майк», — сказал мэр, — «почему ты думаешь, я здесь?» Они сидели в гостиной особняка, который делили между собой Ролдон с Асенсио. Комната была красиво обставлена антиквариатом, такие вещицы мэр не мог себе позволить. В камине потрескивали дрова. Искры вылетали в комнату. «А вы насчет Салли, конечно», — сказал Ролдон. «А ты тоже так думаешь, Тонни?» «Да, конечно», — запинаясь, проговорил Асенсио. Мэр не хотел терять время. «А вы знаете, что она употребляла кокаин, верно?» — спросил он. «Ну, нет», — сказал Ролдон. «Откуда нам знать?» «Ладно, довольно, Майк». Мэр улыбнулся со знающим видом. «Вы с ней были на вечеринке неделю назад, в воскресенье, и она нюхала кокаин. Ты должен знать, что она употребляла кокаин, так?» Ролдон посмотрел на Асенсио. «Ты ведь тогда употреблял тоже, Майк, так?» «Ну, я знаю, что употреблял», — сказал мэр. «Ну, а ты, Тони, нюхнул щепотку-другую прошлое воскресенье?» Асенсио поглядел на Ролдона. «От кого вы с Салли получали порошок?» — спросил мэр. «Послушайте», — сказал Ролдон, — «я слушаю». «Мы не имеем отношения к убийству». «Не имеете?» — спросил мэр. «Нет», — сказал Асенсио, покачивая головой, и затем поглядел на Ролдона. «Кто из них муж и кто жена?» — подумал мэр. «Оба казались очень скромными». Однако убийства в среде гомосексуалистов бывали исключительно зверскими. Мэру приходилось расследовать такие. «Вы знаете, кто мог убить ее?» — спросил он. «Нет, не знаем», — сказал Ролдон. «Не знаем», — подтвердил Асенсио. «Так от кого вы получаете порошок?» — снова спросил мэр. «Почему это важно?» — спросил Ролдон. «Это если мы употребляем», — быстро сказал Асенсио. «Да», — сказал Ролдон, — «если бы мы употребляли». «Вы употребляете», — сказал мэр со всезнающей улыбкой. «Ну, если мы употребляем, тогда какое имеет значение, от кого мы получали порошок?» «Получали?» — тотчас спросил мэр. «Получаем», — поправил Ролдон. «Если употребляем», — добавил Асенсио. «Что-нибудь случилось с вашим дилером?» — поинтересовался мэр. «Нет-нет», — сказал Ролдон. «В том случае, если бы нам был нужен дилер», — опять добавил Асенсио. «Был нужен?» — спросил мэр. «Был бы нужен, я имел в виду», — сказал Асенсио и поглядел на Ролдона. «Ну, Тони», — сказал мэр, — «Майк, если вы употребляете, если у вас есть дилер или был дилер, кто тогда этот дилер или кто был этот дилер?» «Кокаин не вырабатывает привычку», — сказал Ролдон. «Щепотка от раза к разу еще никому не повредила», — сказал Асенсио. «Я знаю», — сказал мэр, — «просто безобразие, что это противозаконно». «Ну что мы можем поделать? От кого вы получаете порошок?» Оба переглянулись. «Что-то случилось с вашим дилером, так?» — спросил мэр. Они промолчали. «Вы получали порошок от Салли Андерсон?» — спросил мэр наугад. К его удивлению, оба одновременно кивнули. «От Салли?» — спросил он снова. Оба опять кивнули. «Салли торговала кокаином?» «Ну, не торговала», — сказал Ролдон. «Ведь это не назовешь торговлей, Тони». «Нет, я бы не стал называть это торговлей», — сказал Асенсио. «Кроме того, кокаин не имел никакого отношения к ее убийству». «Откуда вы знаете?» — спросил мэр. «Ну, не такое там было большое количество». «Какое было количество?» «Я хочу сказать, что она не зарабатывала на этом, если вы об этом», — пояснил Ролдон. «Что она делала?» — спросил мэр. «Просто приносила несколько граммов в неделю, вот и все». «Сколько граммов?» «Ну, не знаю. Сколько граммов, Тони?» «Ну, не знаю», — отозвался Асенсио. «Приносила просто». «В театр, тем, кому было нужно». «Но я бы не стал говорить, было нужно», — перебил Ролдон. «Кокаин не вырабатывает привычки». «Тем, кто хотел, правильнее говорить», — кивнул Асенсио. «Сколько людей хотело?» — спросил мэр. «Ну, Тони и я», — ответил Ролдон. «И еще несколько ребят». «Сколько ребят?» «Немного», — сказал Асенсио. «Шестеро или семеро. Шестеро или семеро, Майк». «По-моему, шестеро или семеро», — сказал Ролдон, — «помимо самой Салли». «Так о чем идет речь?» — спросил мэр. «О дюжине граммов в неделю, примерно так?» «Примерно так. Может быть, о двух дюжинах». «Две дюжины граммов», — кивнул мэр. «Какую цену она называла?» «Текущую уличную цену. То есть Салли не имела дохода от торговли, поверьте». «Она просто брала порошок для себя и заодно для нас. Возможно, ей давали скидку за большую покупку, кто знает». «Я думаю», — сказал Ролдон, обращаясь к Асенсио, «что на самом деле мы получали порошок по цене ниже уличной». «Вполне вероятно», — согласился Асенсио. «Сколько вы платили?» — спросил мэр. $80 за грамм». Мэр кивнул. «Грамм кокаина примерно соответствовал 1,28 унции. Текущая уличная цена колебалась от 100 до $125 за грамм в зависимости от чистоты кокаина». «От кого она получала порошок?» — спросил он. «Не знаю», — сказал Ролдон. «Не знаю», — сказал Асенсио. «Кто такой Пако Лопес?» — спросил мэр. «Кто это?» — спросил Ролдон. Асенсио пожал плечами. «Мы должны его знать?» — спросил Ролдон. «Вы не знаете его, нет?» «Никогда не слыхали о таком». «А ты, Тони?» «Никогда не слыхал о таком». «Он танцор?» — спросил Ролден. «Он голубой?» — спросил Асенсио. «Он в морге», — ответил мэр. Ребекке Эдельман было около 50. Она сияла чудесным загаром и была решительно подавлена горем. Детективы позвонили ей рано утром, хотели поговорить с ней после того, как она прилетела с островов Антигуа накануне вечером. Однако ее падчерица сказала, что похороны Марвина Эдельмана состоятся в 11 утра. Еврейские обычаи требуют хоронить в течение 24 часов после смерти. Все равно похороны пришлось перенести. Когда смерть наступает от травмы, обязательно делают вскрытие. Ни Клинк, ни Браун никогда не видели прежде, как принято выражать скорбь в еврейском доме. Окна в гостиной Эдельмана выходили на реку Харп. Небо все еще было ярко-голубым и ясным. Браун отчетливо видел дома-башни, возвышающиеся на другом берегу, на холмах, в соседнем штате. Ему видны были благородные очертания моста Гамильтон-Бридж. В гостиной родные и близкие Марвина Эдельмана сидели на полу и разговаривали друг с другом приглушенными голосами. Ребекка проводила детективов в маленькую комнатку, которую, по всей видимости, использовала как мастерскую для шитья. В углу стояла швейная машина, слева от педали — корзина с обрезками ярких тканей. Она села на стул перед машиной. Детективы сели на небольшой диван. Ее карие глаза были влажными. То и дело она сжимала руки. Лицо и руки ее были морщинистые, а губы потрескавшиеся. Говоря, она обращалась к Клингу, хотя вопросы задавал в основном Браун. Браун привык к этому. Иногда даже черные обращались к белому полицейскому, словно сам он был невидимым. «Я просила его поехать со мной», — сказала миссис Эдельман. «Я говорила ему, пусть возьмет отпуск, устроит себе праздник, будет только польза». «Но нет», — он отвечал, — «как раз сейчас слишком много работы. В следующем месяце он планирует поездку в Европу. Он сказал, что устроит себе отдых, когда вернется, в апреле». «Кому нужен отдых в апреле? В апреле появляются цветы даже здесь, в городе». «В общем, он отказался ехать со мной. А другого отпуска у него никогда теперь не будет», — сказала она и отвернулась. Слезы опять наполнили ее глаза. «В чем состояла его работа, мадам?» — спросил Браун. «Он торговал ювелирными изделиями». «Ну, он был не совсем обычным ювелиром», — сказала миссис Эдельман, извлекла платок из кармана и приложила к глазам. «Поскольку он носил этот жилет», — начал Браун. «Да», — сказала миссис Эдельман. «Он покупал и продавал драгоценные камни. Этим он зарабатывал на жизнь. Бриллианты?» «Не только бриллианты. Он занимался любыми драгоценными камнями. Изумрудами, рубинами, сапфирами и, конечно, алмазами. Драгоценными камнями. Но он пренебрег самым драгоценным — жизнью. Если бы он поехал со мной...» Она покачала головой. «Упрямец», — сказала она. «Да простит меня Бог, но он был упрямец». «Была ли какая особая причина, почему он хотел остаться в городе?» — спросил Браун. «Вместо того, чтобы ехать с вами на Антигуа». «Самая обычная причина. Ничего такого, чтобы он не мог отложить на неделю». «И вот результат», — сказала она и снова прижала платок к глазам. «Но обычное», — сказал Браун. «Его обычная работа, покупка и продажа». Она по-прежнему говорила, обращаясь к Клингу. Браун кашлянул, чтобы напомнить о себе, но кашель действия не возымел. «Он часто ездил в Европу?» — спросил Клинг. «Когда была необходимость?» «Это центр алмазов всего мира, сами знаете, Амстердам. А если взять изумруды, то это Южная Америка». «Объездить весь мир ради дела, это он мог», — произнесла она. Но когда речь шла о том, чтобы перенестись на 4-5 часов лету и провести недельку на солнышке, это он не мог. Ему надо было остаться, чтобы кто-то смог его убить. «У вас есть какие-нибудь догадки, кто мог?» «Нет», — сказала миссис Эдельман. «Никаких врагов?» — спросил Браун. «Никого». «Никаких сотрудников, которых он...» «Он работал один, мой муж. Вот почему он никогда не мог взять отпуск. Он хотел только зарабатывать деньги. Он сказал мне, что не будет счастлив, пока не станет мультимиллионером». «А существовала такая возможность в его деле?» — спросил Браун. «Заработать миллионы долларов?» «Кто знает, вероятно. Мы жили комфортно. Он всегда был хорошим добытчиком, мой муж». «Но когда вы говорите про миллионы долларов?» «Да, было возможно заработать такие деньги», — сказала миссис Эдельман. «У него был очень острый глаз на качественные камни. Он получал хорошую прибыль на всем, что покупал. Он знал, что покупает, и всегда много запрашивал. Если бы он только поехал со мной, как я уговаривала». Она в который раз принялась плакать. «Миссис Эдельман», — сказал Клинк, — «где располагалось рабочее место вашего мужа?» «В деловой части города, на Норт-Гринфилд, рядом с Авеню Хелл. Там проходит улица, которую называют Даймонд Март». «И он работал там один, вы сказали?» «Совсем один». «На цокольном этаже?» «Нет, на втором этаже». «На него нападали когда-нибудь грабители?» Она изумленно посмотрела на него. «Да», — сказала она, — «откуда вы знаете?» «Ну, торговать алмазами». «Да, в прошлом году», — сказала она. «Когда именно в прошлом году?» — спросил Браун. «В августе, кажется, так. В конце июля или в начале августа, примерно так». «Был ли преступник арестован?» — спросил Браун. «Да». «В самом деле?» «Да, 2 дня спустя. Он пытался заложить камни в магазине через 3 дома от нас, представляете?» «Не помните, как звали преступника?» «Нет, не помню. Он был черным», — сказала она и впервые за все время бросила взгляд на Брауна, но только мимолетный. И тотчас снова обернулась к Клингу. «Вы могли бы точнее назвать дату кражи?» — спросил Клинк. Он вынул записную книжку и начал писать. «Зачем вам? Вы думаете, что это тот же человек? Мне сказали, что ничего не украдено. У него были алмазы в жилете, никто их не тронул. Значит, это не мог быть грабитель, верно?» «Ну, мы не знаем, как было на самом деле», — сказал Клинк. «Но мы постараемся узнать побольше о том ограблении, если вы расскажете нам какие-нибудь подробности». «Я только знаю, что он работал в тот вечер допоздна, и вдруг явился этот черный с пистолетом и забрал все с рабочего стола. Он не стал требовать ничего из сейфа. Он просто сказал мужу, чтобы он с рабочего стола все смел в мешок, а самое ценное осталось в сейфе, и муж смеялся до коликов». Она осеклась, снова полились слезы. Она начала искать другой платок. Детективы ждали. «Вы сказали, что это было ближе к концу июля, начало августа», — наконец проговорил Клинк. «Да». «Последняя неделя июля, может быть, так? Первая неделя августа?» «Не могу сказать наверняка, я так думаю». «Мы можем разыскать информацию об этом преступлении по адресу», — предложил Браун Клингу, — «в компьютере». «А вы можете назвать нам адрес?» — спросил Клинг. «Норт Гринфилд, 621», — сказала миссис Эдельман. «Комната 207». «Преступника осудили, не знаете?» — спросил Браун. «По-моему, да, не помню. Муж ходил в суд опознавать его. Но я не знаю, посадили его в тюрьму или нет». «Мы можем это выяснить в управлении исправительных учреждений», — сказал Браун Клингу. «Миссис Эдельман, вы разговаривали с мужем с тех пор, как уехали на Антигуа?» «Нет, Вы спрашиваете, не звонили ли мы друг другу? Нет. Антигуа, как вы знаете, не за углом. До вашего отъезда он не говорил о чем-нибудь, что его тревожит. Об угрожающих телефонных звонках, письмах, ссорах с клиентами, о чем-нибудь подобном. Его вообще что-нибудь тревожило, о чем вы знаете? Да, сказала миссис Эдельман. И что же это было? Его постоянно тревожил вопрос, как заработать побольше миллионов, сказала Клингу миссис Эдельман. На этот раз ему позвонил сам Дорфсман. Он позвонил в 5:20 в понедельник, на следующий день после Дня Святого Валентина. Но Дорфсман, по всей видимости, все еще пребывал под влиянием короткого праздника влюбленных. Он приветствовал Кареллу словами: «Ваш любимый свинопас вам подарочек припас». Карелла было подумал, что Дорфсман стал чудить. Такое частенько случалось в департаменте полиции. Но Карелла никогда не слыхал о подобном явлении в отделе баллистики. «Что ты мне припас?» — осторожно спросил он. «Еще один подарочек», — сказал Дорфсман. «Какой подарочек?» «Еще один труп». Карелла молчал. Казалось, Дорфсман наслаждался самим собой. Карелла не желал портить ему радость. «Труп в день официального празднования дня рождения Вашингтона, даже если этот государственный праздник выпадал на неделю раньше дня рождения Вашингтона, в самом деле был очень забавным». «Я еще не звонил Клингу», — сказал Дорфсман. «Ты первый, кому я звоню». «Клингу?» — спросил Карелла. «Клингу», — сказал Дорфсман. «Разве вы не разговариваете там друг с другом?» Клинг получил донесение об убийстве в субботу ночью, точнее, в воскресенье утром, или в субботу в 2:00. «О чем ты говоришь?» — спросил Карелла. «Об убийстве на Сильверман-роуд. Некто по имени Марвин Эдельман с двумя пулями в голове». У Дорфсмана в голосе все еще звучало веселье. «Я позвонил тебе самому первому», — сказал он. «Я так и понял. Что еще?» «Тот же самый ствол, как и в тех двух других убийствах», — радостно объявил Дорфсман. «Появилось подозрение, что убийца — псих». Глава 9. Психи затрудняют работу полиции. Когда поймешь, что имеешь дело с психом, надо сразу отложить в сторону пособие по розыскной работе. В городе великое множество психов. Слава богу, большинство из них просто расхаживают по Хелл-авеню с плакатами, возвещающими о конце света, или бормочут себе под нос про мэра и погоду. В городе психи считают, что мэр должен быть в ответе за погоду. Может быть, они правы. Детектив-лейтенант Питер Бернс, похоже, думал, что его взвод был в ответе за отсутствие информации по трем, как видно, связанным убийством. Когда Бернсу передали, что Дорфсман сказал по телефону, тот сразу согласился. «Неужели вы, ребята, никогда не разговариваете друг с другом?» «В начале убийства во вторник вечером, затем убийство в субботу вечером, затем в воскресенье утром», — сказал Бернс. «Первое убийство на авеню Калвер, следующее на Сильверман-роуд, всего через несколько кварталов. Оба осуществлялись при помощи огнестрельного оружия. Вам не приходит в голову провести перекрестную проверку? Я уже не говорю про девчушку, которую убили в деловом центре вечером в пятницу. Я даже не смею вспоминать о третьем убийстве при помощи огнестрельного оружия. Не смею вспоминать в присутствии легавых, обладающих особым прославленным чутьем», — воскликнул Бернс. «Но вы вообще хотя бы просматриваете сводки по оперативной обстановке? Иначе зачем мы постоянно фиксируем оперативную обстановку? Разве не за тем, чтобы каждый полицейский в участке, включая служащих в штатском, мог ознакомиться с обстановкой?» В смежном помещении, комнате детективов, толклись несколько патрульных в форме и мискалом. Они с тревогой прислушивались к сердитому голосу Бернса, доносившемуся из его кабинета через дверь с матовым стеклом. Они понимали, что кто-то получает там хорошую взбучку. На самом деле этих кого-то там было четверо. Но подслушивавшие об этом не догадывались, потому что детективам звонили в то утро домой и велели явиться на рассвете в 7:30. А полицейские в мундирах приходили на работу только в 7:45 к перекличке, которая происходила каждое утро в дежурной комнате. Итак, эти четверо в штатском были в алфавитном порядке. Детективы Браун, Карелла, Клинк и Мэйр. Все они смотрели себе под ноги. С одной стороны, на Бернса давил старший чин из центра города. С другой стороны, сам Бернс был возмущен глупостью людей, которые за годы службы не смогли научиться выполнять свою работу хотя бы в пределах рутинных требований. Втайне он подозревал, что Клинк был виноват больше других из-за того, что после развода у него появилась манера держаться, неуловимо напоминающая повадку моллюска. Но Бернс не хотел делать Клинка козлом отпущения. Это только смутило бы его и внесло бы разлад между четырьмя детективами, которым, видимо, предстояло сотрудничать в расследовании трех отдельных убийств. Поэтому Бернс напирал на общеизвестные простые инструкции и пособия, которые, если соблюдать их педантично, должны рассеивать замешательство, ликвидировать дублирование и, вероятно, время от времени способствовать успеху того или иного дела. «Ладно», — сказал он наконец, — «это все». «Питер», — сказал Карелла. «Я сказал, ладно, это все», — повторил Бернс. «Возьмите по конфете», — сказал он и пододвинул наполовину пустую коробку через стол к удивленным детективам. «Расскажите, что у вас есть». «Не так много», — сказал Карелла. «Мы имеем дело с психом». «Не исключено», — сказал Браун. «Нашли что-нибудь по поводу того ствола калибра 0.38?» «Нет, Питер, мы только...» «Нажмите на уличных торговцев оружием. Выясните, кто мог покупать ствол, соответствующий описанию». «Да, Питер», — сказал Карелла. «Просматривается связь между убийством Лопеса и двумя другими». «Мы пока не знаем». «Кто-нибудь из жертв употреблял наркотики?» «Девушка, про Эдельмана мы пока не знаем». «Лопес случайно не снабжал ее наркотиками?» «Мы не знаем пока, но мы знаем, что она приносила кокаин для нескольких человек в шоу». «Последний из убитых был торговцем алмазов?» «Драгоценных камней», — сказал Клинк. «Он был знаком с Лопесом или с девушкой?» «Мы пока не знаем», — сказал Клинк. «Но его задерживала полиция прошлым летом. Возможно, мы зацепим тут ниточку. Будем искать в компьютере сегодня же». «Не надо их прощупывать», — сказал Бернс Мэйру. «Это не подозреваемые лица, а конфеты. Бери любую, какая понравилась». Мэр действительно хотел надавить пальцем на конфету, чтобы определить, мягкая она или твердая. Поэтому он ответил Бернсу обиженным взглядом. «А как насчет ее хахаля?» — спросил Бернс. «Хахаля той девушки». «Он трепался по телефону весь вечер в пятницу», — сказал Карелла. «Тогда, когда девушка была убита». «По телефону? С кем?» «С другим студентом. Его друг — студент медфака в Рэмси». «Как его звать?» «Тимоти Мур». «А друга?» «Карл Лоэб». «Ты проверил его?» «Лоэба, да. Они трепались почти до двух ночи». «Кто кому звонил?» — спросил Бернс. «Они звонили друг другу». «Что еще?» «Продюсер шоу, некто по имени Алан Картер, завел шашни с одной из танцовщиц». «Ну и что?» «Он женат», — проговорил Мэйр с набитым ртом. «Ну и что?» — снова спросил Бернс. «Мы полагаем, что он лжет. И мэр, наконец, проглотил конфету. «Про свою малявку», — сказал Бернс, употребляя одно из тех странных устаревших словечек, которые иногда проникали в его речь и которые ему почти всегда прощали молодые полицейские. «Нет, он прямо признался в своей связи», — ответил Карелло. «Но он утверждает, что убитую едва-едва знал, и это дурно пахнет». «Зачем ему врать про это?» — спросил Бернс. «Мы пока не знаем», — сказал Карелло. «Ты думаешь, они играли в двух на одного?» — спросил Бернс, употребляя более модное словечко из тех, которые тоже иногда проникали в его речь. «Мы пока не знаем», — мэр пожал плечами. «А что ты вообще знаешь?» — раздраженно спросил Бернс, но снова взял себя в руки. «Возьми еще конфету ради Христа», — воскликнул он, — «а то я разжирею, как хряк». «Питер», — сказал Карелло, — «это запутанное дело». «Не надо мне рассказывать, какое оно запутанное, я и сам вижу». «Может быть, это псих», — предположил Браун. «Проще всего навесить преступление на психа», — сказал Бернс. «И вот что я вам скажу. Я глубоко убежден, что любой человек, совершающий убийство, является психом». Детективы не стали с ним спорить. «Ладно», — сказал Бернс. «Начинайте пылесосить улицу. Или позовите своих стукачей. Может быть, они дадут наводку на ствол. Барт, Арти, поищите в компьютере про то задержание. Вы побывали в магазинчике того дельца, Эдельмана?» «Еще нет», — сказал Браун. «Отправляйтесь, осмотрите все. Если найдете хотя бы пылинку белого порошка, забирайте на лабораторный анализ на кокаин». «Мы сомневаемся, что искать причину надо через кокаин», — сказал мэр. «Тогда что же? Девушка употребляла кокаин и доставляла его для половины трупы». «Ну, не для половины, Питер. А мне не важно, сколько человек она им снабжала. Мне все равно, была она звездой этого шоу или нет. Но полагаю, что звездой она не была. По-моему, она доставляла дурь, то есть она была мулом. Мы знаем, что Лопес занимался продажей кокаина. Когда он был убит, при нем нашли 6 граммов дури и 1100 долларов. Так что разузнайте побольше про Золушку. Где она добывала дурь, которую раздавала в трупе? Получала ли она прибыль или просто делала любезность? И прижмите этого продюсера, как его там, Картера. Я хочу знать, спал ли он с обеими, с той другой танцовщицей и вдобавок с убитой. Да, поговорите с Дэнни Гимпомом, с Фэтсом Донором, со всеми стукачами у нас в городе. Во Флориде со стукачами разговаривать не надо, там буду я. Я хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, понятно? В следующий раз, когда позвонит шеф, я хочу доложить ему что-нибудь конкретное». «Да, Питер», — сказал Карелло. «Не да, Питер, а делайте». «Да, Питер». «И еще одно. Я не приму вариант с психом, пока вы меня не убедите, что между тремя убийствами нет никакой связи». Бернс помолчал. «Найдите эту связь», — сказал он. Они договорились встретиться на скамейке в Гроув-парке, неподалеку от катка и от статуи генерала Рональда Кинга. Этот генерал в испанско-американскую войну взял стратегическую высоту, приблизив тем самым конец владычества чужеземных тиранов, которые, как писали Вильям Херст и Джозеф Пулитцер, эксплуатировали честных сборщиков тростника и рыбаков на Кубе. Бывший мэр приказал воздвигнуть памятник генералу не за его доблесть. Памятник он поставил генералу за то, что Кинг, как и сам мэр, был известным игроком в карты, и специальностью его был покер, а точнее разновидность последнего под названием совок. И этот совок был любимой игрой мэра. Своей выносливостью, ведь в любую погоду бронзовый генерал продолжал гордо сидеть верхом, Он завоевал уважение латиносов, хотя и не выходцев с Кубы, которые выводили аэрозольной краской на его широкой груди свои имена и мочились на ноги коня. Уроки в школе сегодня отменили из-за неблагоприятной ситуации на дорогах. Сидя на скамейке неподалеку от статуи генерала и ожидая Дэнни Гимпа, Карелло слышал голоса мальчишек, которые играли в хоккей на катке. Он продрог до костей. Он не был философом, но, дрожа от холода в своем самом толстом пальто, надетом на пиджак, да на свитер, да на фланелевую рубашку, да на шерстяное белье, он думал, что зима очень напоминает работу полиции. Зима изматывает. Снег, слякоть, холодный моросящий дождь и лед преследуют тебя, пока не вскинешь руки вверх с криком «Сдаюсь!». Но как-то удается перетерпеть, а затем приходит оттепель, и снова все налаживается до следующей зимы. Но где же Дэнни? Наконец он увидел его. Тот медленно ковылял по дорожке, поворачивая голову то налево, то направо, как разведчик на задании. Если говорить правду, то таким и мнил себя Дэнни. На нем была красно-синяя куртка с поясом, надвинутая на уши красная вязаная шапочка, синие шерстяные перчатки и зеленые вельветовые брюки, заправленные в черные боты. В целом достаточно яркий костюм для того, кто хочет выглядеть неприметным. Он прошел мимо скамейки, на которой замерзал Карелло. Случалось, играя в шпионов, он заходил слишком далеко. Дошел почти до статуи генерала, осторожно огляделся, снова вернулся к скамейке, присел рядом с Кареллой, извлек газету из бокового кармана, развернул, пряча за ней лицо, и произнес: «Привет, Стив. Холодновато, а?» Карелло снял перчатку и протянул руку Дэнни. Дэнни опустил пониже газету и тоже снял перчатку. Они быстро пожали друг другу руки и снова надели перчатки. Очень немногие детективы пожимают руки своим информаторам. Большинство полицейских и осведомителей — деловые партнеры, но рук друг другу не жмут. Полицейские очень редко уважают стукачей. Стукач — это всегда человек, который задолжал что-то полиции. В благодарность за информацию полицейские обделяют своим вниманием таких. Некоторые из осведомителей — это самые дурные людишки в городе. Любимым осведомителем Хэла Уиллиса был человечек по имени Фэтс Доннер, к чему испытывали отвращение все окружающие за его слабость к 12-летним девочкам. Но он был ценным информатором. Из всех стукачей, с кем Карелло работал, Дэнни Гимп нравился ему больше других. И он никогда не забудет, как однажды много лет назад Дэнни пришел навестить его в больницу, где он залечивал пулевое ранение. С тех пор он всегда пожимал руку Дэнни Гимпу. Он пожал бы руку Дэнни Гимпу, даже если бы за ним наблюдал комиссар полиции. «Как нога?» — спросил Карелло. «Ноет в холод». Дэнни похлопал себя по колену. «Хоть раз хотелось бы встретиться в тепле, без русской зимы». «Я должен быть осторожным», — возразил Дэнни. «Ты можешь быть осторожным в теплом помещении». «В помещении всегда есть уши», — сказал Дэнни. «Ну хорошо, давай не будем затягивать нашу встречу. Я хочу найти Смит и Вессон 38-го калибра, который был использован в трех убийствах», — сказал Карелло. «Когда они произошли?» — спросил Дэнни. «Первое было неделю назад, 9-го. Второе — в прошлую пятницу, 12-го. Последнее случилось в субботний вечер, 13-го. И все здесь? Два. Какие два?» «Торговец кокаином Пако Лопес слыхал о таком?» «Кажется. И торговец алмазами по имени Марвин Эдельман. Работал здесь?» «Нет, в деловой части города. Он жил на Сильверман-Роуд». «Лакомый кусочек», — сказал Дэнни. «А третий?» «Девушка по имени Салли Андерсон. Танцовщица в мюзикле в деловом центре». «Так где же связь?» — спросил Дэнни. «Это мы и пытаемся выяснить». «Хм», — сказал Дэнни. «Значит, Лопес?» «Пако», — сказал Карелло. «Пако Лопес», — сказал Дэнни. «Что-нибудь вспоминается?» «Не прижигал ли он сигаретой грудь одной бабенки?» «Тот самый хмырь?» «Да», — сказал Дэнни. «Знаешь его?» «Видел как-то несколько месяцев назад. Он, должно быть, жил с той бабенкой. Они были неразлучны. Значит, окочурился. Но слезы лить не будем. Он кругом поганец». «Каким образом?» «Поганец», — сказал Дэнни. «Я не люблю поганых, а ты? Ты с бабенкой уже говорил?» «На другой день после убийства Лопеса. И...» «Ничего. Она рассказала нам, что он с ней сделал». «Пакость, да?» — сказал Дэнни и покачал головой. «Но они перестали жить вместе 2 месяца назад. Она ничего не знала». «Никто никогда ничего не знает, когда за дело берется полиция. Может быть, она-то и сделала это, за то, что он оставил у нее на груди отметины». «Сомневаюсь, Дэнни. Но ты вправе высказывать догадки. Если честно, то меня больше интересует, не переходил ли из рук в руки ствол 38-го калибра за последнюю неделю». «У нас в городе много 38-х, Стив. Я знаю». «Все время переходят из рук в руки». Дэнни помолчал. «Первое убийство произошло во вторник, так? В какое время?» «В 11. Вечером. Вечером. Где?» «На авеню Калвер. В доме или на улице?» «На улице». «Не так уж много лиходеев выходит на улицу в такую погоду», — сказал Дэнни. «Холод заставляет их сидеть дома. Убийцы и воры предпочитают домашний комфорт», — философски заметил он. «Никто не видел убийцу». «Стал бы я отмораживать задницу, если бы у меня был свидетель», — воскликнул Карелло. «Я тоже мерзну», — с упреком сказал Дэнни. «Хорошо, я постараюсь узнать что-нибудь. Насколько срочно тебе надо?» «Срочно», — сказал Карелло. «Потому что я хочу сделать ставку, прежде чем приступлю к работе». «Что-нибудь стоящее?» — спросил Карелло. «Только если он победит», — сказал Дэнни и пожал плечами. Брат Антони с Эммой курили марихуану, подтягивали вино, изучали список с фамилиями и адресами, которые 2 дня назад составила для них Джудит Квадрадо. В углу комнаты горел керосиновый калорифер, а радиаторы были лишь едва теплыми, и оконное стекло обледенело по краям. Брат Антони с Эммой сидели очень близко от калорифера, хотя оба утверждали, что холод им нипочем. Оба сидели в белье. Они покурили час назад, потом занимались любовью на огромной постели в спальне брата Антония. Затем он и она надели белье и перешли в гостиную, где откупорили новую бутылку вина, запалили по закрутке и снова принялись изучать список потенциальных клиентов. На брате Антонии были полосатые трусы на резинке, а на Эмме — черные трусики от бикини. По мнению брата Антония, она выглядела очаровательно после их занятий любовью. «Похоже, — сказала Эмма, — он обслуживал 12 человек». «Не так уж много, — заворчал брат Антоний. — Я надеялся на что-то большее, Эмма, сказать по правде. 12 поганых фамилий — это слишком мелкий улов для такой тяжелой рыбалки, как наша». Он снова взглянул на список. «Особенно при таких крохотных порциях. Посмотри, какие порции, Эмма». «Ты знаешь анекдот по этому поводу?» — спросила она, ухмыляясь. «Нет, какой анекдот?» Он любил, когда она рассказывала анекдоты. И еще он любил, когда она набрасывалась на него. Глядя на ее огромные груди, он почувствовал, как снова зашевелилось обновленное желание. «Пусть расскажет свой анекдот», — решил он. «И потом они забудут про список клиентов Лопеса и опять предадутся утехам любви». И это было тем более привлекательно в такой холодный день. «Это анекдот про женщину, которая остановилась в гостинице на побережье Майами, не слышал?» — спросила Эмма, по-прежнему ухмыляясь. «Я и сам не прочь остановиться в гостинице на побережье Майами», — сказал брат Антоний. «Ты будешь слушать анекдот или нет?» «Рассказывай», — сказал он. «Значит, она обедает там раз, обедает два, а потом идет к столику администратора и начинает жаловаться». «На что?» — сказал брат Антоний. «Ты дашь мне рассказать?» «Ну, рассказывай». Она говорит администратору, что еда в ресторане — совершенная отрава. Яйца — отрава, говядина — отрава, картошка — отрава, салаты — отрава, кофе — отрава, все отрава, — говорит она. «И знаешь, что еще?» «Что еще?» — спросил брат Антоний. «Слишком маленькие порции», — воскликнула Эмма и расхохоталась. «Я не понял», — сказал брат Антоний. «Эта женщина жалуется, что еда — отрава». «Ну?» «Но она также жалуется, что порции малы». «Ну так что?» «Если это отрава, то почему она хочет большие порции?» «Может быть, она психованная», — сказал брат Антоний. «Нет, она не психованная», — сказала Эмма. «Она жалуется на еду, но она также говорит администратору, что порции». «Теперь понятно», — сказал брат Антоний. Смысл до него так и не дошел. «Не пойти ли нам снова в соседнюю комнату?» «Ты еще не готов», — сказала Эмма, взглянув на его пах. «Ты можешь меня подготовить». «Я знаю, но мне больше нравится, когда ты уже созрел, и тебе не нужна подготовка». «Сладенький ротик», — понизив голос, сказал брат Антоний. «Хм», — промычала Эмма. «Ну, что ты скажешь?» «Я скажу в начале дела, а потом утехи». «И все-таки, почему ты вспомнила этот анекдот?» — спросил он. «Ты сказал что-то про маленькие порции». «Они очень маленькие», — сказал брат Антоний. «Посмотри», — сказал он и протянул ей список. 2-3 грамма в неделю — это большинство из них. Мы не разбогатеем с 2-3 граммов в неделю». «Мы не должны разбогатеть сразу, браток», — сказала Эмма. «Мы начнем работать неторопливо». «Начнем с этих людей, бывших клиентов Лопеса. Будем строить наше дело, начав с них». «Как?» «Может быть, эта женщина даст нам еще других клиентов». «Какая женщина? Та, что ест отраву?» «Та, что снабжала Лопеса, его дилер». «С какой стати она будет нам помогать?» «Почему нет? Нужна цепочка поставок, святой брат». «Дилеру унций нужен дилер граммов. Эта женщина соединяет нас с некоторыми потребителями. Мы покупаем у нее наш товар, и все счастливы». «Мне кажется, ты размечталась». «Разве опасно просто спросить?» — сказала Эмма. «Она скажет, чтобы мы шли куда подальше». «Кто знает. В любом случае, давай начнем сначала». «Прежде всего, надо дать ей знать, что мы приняли дело после Лопеса и хотим продолжать его с ней. Это прежде всего». «Это прежде всего, конечно». «Так что, я думаю, тебе надо сделать следующее», — сказала Эмма. «Одеться и нанести Салли Андерсон небольшой визит». «Позже», — сказал брат Антоний и обнял ее. «Хм», — промычала Эмма. Прижалась к нему и облизнула губы. Эленберг вошла в комнату детективов, пока Клинг еще разговаривал по телефону с дивизионом связи. Браун попросил ее обождать и затем положил записку на стол Клинга, что детектив Берг на шестой линии. Клинг кивнул. Он не сразу сообразил, кто такой Берг. «У меня в руках распечатка», — сказал инспектор в комнате курьеров. «Это относится к 28 июля, 20:02, 621 Норт Гринфилд, комната 207. Донесение принял Адам Карр в 20:12. Что нашли?» «По радио передали 10:20. Это означает, произошло ограбление». Клинг знал, что означает 10:20. «Какой это был участок?» «Мидтаун Ист», — сказал инспектор. «Вы знаете, кто тогда занялся этим делом?» «Этого нет в распечатке». «Хорошо, спасибо», — сказал Клинг и нажал светящуюся кнопку 6 у основания аппарата. «Клинг слушает», — сказал он. «Берт, это Эйлин». «Я пока не искал сережку», — сказал он. «В комнате детективов ее не находили?» «Ну, у нас есть там ящик для находок, но он пуст». «Как насчет машины?» «Я еще не искал в машине», — сказал он. «На этой машине я не ездил с субботы». «Но если будет возможность...» «Конечно», — сказал он. «Просто эти серьги словно приносят удачу. Это счастливые сережки». Клинк промолчал. «Без них я как голая». Он опять промолчал. «Не могу же я носить только одну серьгу на счастье», — сказала она. «Понимаю», — сказал он. «Тогда мне выпадет лишь половинка счастья». «Да», — сказал он. «Как там погода?» — спросила она. «Холод». «Здесь тоже холодно», — сказала она. «Ну хорошо, дай мне знать, если найдешь, ладно?» «Непременно». «Спасибо», — сказала она и повесила трубку. На том же клочке бумаги, который Браун положил ему на стол, Клинг накорябал «Серьга Эйлин» и сунул листок в карман пиджака. Он пролистал полицейский телефонный справочник, нашел номер участка «Мидтаун Ист», набрал, объяснил дежурному сержанту цель звонка. Тот соединил его с детективом по имени Гарридо, в голосе которого звучал испанский выговор, и который сразу вспомнил это дело. Он сам находился в засаде в ломбарде на Гринфилд-стрит, когда вошел вооруженный грабитель, желавший заложить все, что похитил у Эдельмана 2 дня назад по соседству через 3 двери. «Все по списку похищенного, без исключения», — сказал Гарридо. «Взяли тепленьким». «И что было дальше?» — спросил Клинк. «Угадай, кто у нас был судьей?» — спросил Гарридо. «Кто?» — спросил Клинк. «Харрис». Клинк знал достопочтенного Уилбора Харриса. Достопочтенный Уилбор Харрис получил прозвище «Певца свободы». Он имел обыкновение отпускать преступников прямо из зала суда. «Что было дальше?» — спросил Клинк. «Ну, парнишка тот был наркоманом. Это было его первым преступлением. Он чуть не плакал в зале суда. И Харрис отпустил его условно». «Даже при том, что ты взял его с награбленным?» «Да, с полным списком. Какой был смысл?» «Как звали парнишку?» «Эндрю. Фамилию не помню. Найти досье?» «Если не трудно». «Сейчас», — сказал Гарридо. «Одну минуту». 5 минут спустя он назвал фамилию и последний известный адрес 17-летнего паренька, который ограбил Марвина Эдельмана летом прошлого года. Квартира, про которую Алан Картер сказал, что это одна из тех больших старых квартир у парка, и в самом деле была у парка, и, несомненно, была старой, но большой она могла представиться разве гному. Лонни Купер, одна из двух черных танцовщиц в жирной заднице, была почти такого же высокого роста, как и два детектива, которых она впустила к себе поздним утром во вторник. От присутствия трех человек высокого роста крохотная квартирка стала похожей на платяной шкаф. К тому же мисс Купер до того набила свое жилище мебелью, безделушками, скульптурами и картинами, что практически нельзя было найти свободную часть стены или пола. Мэру Скареллы представилось, что они попали в контору по продаже краденных вещей. «Люблю загроможденное помещение», — объяснила танцовщица. «Большинство танцоров не любят, а я люблю. На сцене я летаю, а дома мне приятно складывать крылышки». Она была еще краше, чем Карелла помнил ее на сцене. Гибкая, с кожей цвета пробки, с высокими скулами, профилем Нефертити, большим ртом и ослепительной улыбкой. На ней был красный мужской свитер поверх черного трико и черных колготок. Она была без туфель на ногах, но в полосатых гетрах. Она спросила у детективов, не желают ли они кофе или что-нибудь еще. И когда они отказались, предложила им устраиваться поудобнее. Карелла и Мэр сели на диван, заваленный подушками. Лони Купер села напротив в мягкое кресло с противомоскитными сетками, пришпиленными к подлокотникам и к спинке. Кофейный столик между ними заполняли стеклянные пресс-папье, крохотные куколки, ножи для бумаги, значки с эмблемами кандидатов на выборах и сувенирная пепельница с всемирной ярмарки в Нью-Йорке 1939 года. Перехватив взгляд Кареллы, она объяснила: «Я коллекционирую вещи». «Мисс Купер», — начал он, — «я хотел...» «Лонни», — перебила она. «Хорошо», — сказал он. «Лонни, я... А вас как зовут?» — спросила она. «Стив», — сказал он. «А вас?» — спросила она Мэйера. «Мэйер», — ответил он. «Я думала, это ваша фамилия». «Да, а также имя». «Класс!» — воскликнула она. Мэйер пожал плечами. Он не считал свое имя классным. Правда, однажды одна писательница использовала его имя в качестве названия для своего романа про профессора колледжа. Он позвонил окружному прокурору Роли Шабриеру с вопросом, может ли он направить иск. Шабриер сказал, что он должен чувствовать себя польщенным. Мэр и в самом деле чувствовал себя слегка польщенным. Но все-таки он остался немного недоволен тем, что кто-то воспользовался именем реального человека в качестве имени обыкновенного героя в выдуманном произведении. Даже если такой герой был на уровне профессора колледжа. «Вы уверены, что не хотите кофе?» — спросила Лонни. «Абсолютно, спасибо», — поблагодарил Карелла. «Мы уже напились кофе», — сказал мэр, — «из-за этой погоды». «И вы тоже считаете, что пьете слишком много кофе?» — спросила Лонни. «Да», — сказал мэр. «И я тоже», — вздохнула она. «Чем-то она похожа на совсем молоденькую девушку», — подумал Карелла. «На вид ей было 26 или 27». Но движение ее, мимика и высокий голос напоминали девушку 17 лет. Она устроилась в мягком кресле, подложив под себя ноги. Так могла сидеть его дочь Эйприл. «Надеюсь, вы понимаете, что мы пришли по поводу Салли Андерсон», — попытался перейти к делу Карелла. «Да, конечно», — сказала она, и на ее лице появилось выражение, как у ребенка, который хочет разобраться в проблемах взрослых. «А мисс Купер?» «Лонни», — сказала она. «Лонни?» «Да, Стив». Карелла прочистил горло. «Лонни, мы знаем, что у вас здесь была вечеринка неделю назад, в воскресенье, 7 февраля. Вы помните эту вечеринку?» «Да», — вздохнула она. «Это была классная вечеринка». «Салли Андерсон присутствовала?» «Да, конечно». «И Тина Вонг?» «Да». «Алан Картер?» «Да, народу было много», — сказала Лонни. «А как насчет Майка Ролдена и Тони Асенсио?» — спросил мэр. «Я погляжу. Вы взялись за свою домашнюю работу», — сказала Лонни. Мэр никогда не думал о своей работе как о домашней. Он слабо улыбнулся. «Они здесь тоже были, мэр», — Лонни ослепительно улыбнулась в ответ. «Нам удалось прийти к заключению», — сказал Карелла, — «что эта вечеринка у вас не обошлась без кокаина». «Да», — сказала она, и улыбка слетела с ее губ. «Так был кокаин». «Кто вам сказал?» «Несколько человек». «Кто?» «Это не важно, мисс Купер». «Это важно для меня, Стив, и, пожалуйста, называйте меня Лонни». «Мы узнали об этом из трех различных источников», — сказал мэр. «Из каких?» Он посмотрел на Кареллу. Карелла кивнул. «От Тины Вонг, Майка Ролдена и Тони Асенсио». «О, Господи!» — сказала Лонни и покачала головой. «Это правда?» — спросил Карелла. «Послушайте, зачем мне спорить с ними?» — сказала Лонни, пожала плечами, скорчила рожицу и переменила положение в кресле. «Ну, я думала, вас интересует Салли». «Это так? Или это превращается в расследование по поводу кокаина?» «Это уже кокаиновое расследование», — сказал мэр. «Мы знаем, что Салли употребляла кокаин в тот вечер, и мы также знаем, вы говорите про прошлое воскресенье». «Да, про прошлое воскресенье, неделю назад». «Вы ведь помните, что Салли употребляла кокаин?» «Ну да. Теперь, когда вы напомнили». «И еще кое-кто тоже употреблял». «Ну, и еще другие». «Хорошо. Откуда появился порошок?» «Откуда мне знать?» «Мисс Купер. Лонни». «Лонни, мы не ищем наркотики. Салли Андерсон была убита, и мы пытаемся выяснить, почему». «Если кокаин имеет отношение к ее смерти, не понимаю, каким образом. Почему вы так считаете?» «Потому что именно она приносила кокаин». «Мы об этом знаем, но где она брала его, не знаете?» «Где-то на окраине». «Где именно?» «Понятия не имею». «Как далеко? За парком или...» «Я действительно не знаю». «Как часто она приносила порошок?» «Обыкновенно, раз в неделю. В понедельник вечером, перед шоу. У нас по воскресеньям нет спектаклей. Поэтому она обычно добывала порошок в воскресенье. Как я себе представляю, ездила за ним на окраину в воскресенье, или ей доставляли его как-то иначе. Я не знаю, как было на самом деле». «Во всяком случае, в понедельник вечером она приносила порошок в театр и распространяла в труппе. Да, отдавала тем, кто хотел. И сколько было таких?» «Полдюжины, семеро, примерно так». «Сколько денег было в обороте, по-вашему?» «Вы ведь не думаете, что она делала это из-за денег?» «Почему она это делала?» «Она оказывала нам любезность, вот и все. То есть зачем дублировать усилия и идти на двойную трату? Если у вас хороший контакт, и он доставляет хороший порошок, почему не делать одну большую покупку каждую неделю вместо 6-7 мелких покупок у дилеров, которым не особенно доверяешь? Это называется разумный подход». «Ого», — сказал Карелла, — «разве нет?» «Так о чем мы здесь говорим?» — сказал мэр. «Если речь идет о 6-7 граммах, ну, иногда больше. Но она брала с нас только то, что платила сама, уж поверьте. Я знаю уличные цены, и больше она не получала». «Ничего за свой труд, когда ездила на окраину города?» «Да какой труд? Все равно бы она ездила туда, разве нет? А может быть, ей приносили? Как знать, вы в самом деле выбрали ошибочный путь, если думаете, что именно так Салли...» Она вдруг осеклась. «Что Салли именно так?» — тотчас спросил Карелла. «Как она... Лони скорчила рожицу, пожала плечами, словно совершенно запуталась и не знала, как закончить фразу. «Да?» — спросил Карелла. «Что она именно так?» «Зарабатывала себе на жизнь», — сказала Лони и улыбнулась. «Ладно, мы не знаем, как она зарабатывала себе на жизнь, разве нет?» — сказал мэр. «Но она была танцовщицей». «Ну да». «Почему мы должны думать, что она зарабатывала на жизнь каким-то другим путем?» «Но вы говорили про кокаин и спрашивали, сколько денег было в обороте». «Да, но вы сказали, что она не получала прибыли от кокаина». «Это верно». «У нее был побочный заработок где-нибудь еще?» — спросил Карелла. «Мне ничего не известно про побочный заработок». «Но как-то возникал побочный заработок, ведь так?» «Я такого не говорила», — округлила глаза Лонни. «Вы словно дали понять. Вы неправильно поняли, Стив». «Откуда у нее был побочный заработок?» — спросил Карелла. «Какой побочный заработок?» — сказала Лонни. «Давайте сначала», — сказал Карелла. «Что вы имели в виду, когда сказали, как она зарабатывала себе на жизнь?» «На сцене», — сказала Лонни. «Я не об этом вас спрашиваю». «Я не знаю, о чем вы спрашиваете». «Я спрашиваю, как она зарабатывала дополнительные деньги». «Кто говорил про это?» «Мне показалось, что вы подразумевали это». «Случается», — сказала Лонни, «что артисты иногда танцуют в ночных клубах или еще где-нибудь, одновременно танцуя в шоу». «Ого», — сказал Карелла. «А Салли танцевала в ночных клубах?» «Нет, мне неизвестно об этом». «Тогда что же она делала?» «Я только сказала», — Лонни покачала головой. «Вы сказали, что она делала что-то, зарабатывая тем самым себе на жизнь. Что же это было?» «Это очень распространено у нас в городе», — сказала Лонни. «Что распространено?» «Если Салли в этом везло, тем лучше». «Везло в чем?» «Это даже не противозаконно, насколько мне известно», — сказала Лонни. «Никто от этого еще не пострадал». «О чем мы говорим?» — спросил мэр. «Можно было подумать, что она имела в виду проституцию, но она наверняка знала, что проституция противозаконна. Да и кто сказал, что от нее никто не пострадал?» «Объясните нам, что вы имеете в виду», — сказал Карелла. «Я ничего не должна вам объяснять», — сказала она и сложила руки на груди, как надувшая губы шестилетняя девочка. «Мы можем вызвать вас повесткой и заставить отвечать на вопросы перед большим жюри», — сказал Карелла. Он предположил, что если эта уловка срабатывала 1000 раз прежде, то и теперь подействует. «Присылайте повестку», — сказала Лонни. Когда Браун спустился к месту стоянки полицейских автомашин, он с удивлением увидел старую машину, которую они тянули на тросе в субботу. А затем на заднем сиденье он увидел Клинга на четвереньках. «Я им сказал, что не хочу снова садиться в эту развалину», — сказал он Клингу. «Что ты делаешь?» «Вот она», — сказал Клинг. «Что там такое?» «Серьга Эйлин», — сказал он и показал ему золотое колечко. Браун кивнул. «Хочешь сесть за руль?» — спросил он. «Я ненавижу эту машину». «Да», — сказал Клинг. Он положил серьгу в карман пальто, смахнул пыль с колен и сел за руль. Рядом расположился Браун. «Эта дверь плохо закрывается», — сказал Браун, хлопая дверью раз за разом, пока она, наконец, не закрылась, как положено. Потом он включил печку. Печка с лязганьем зашумела. «Отлично», — сказал Браун. «Куда держим путь?» «В Даймондбэк», — сказал Клинк и завел мотор. «Отлично», — сказал Браун. В департаменте полиции бытовала такая присказка. «Самое верное место, где тебя непременно убьют, Это на углу Ландис-авеню и Портер-стрит. А самое удачное время для этого — полночь в любую субботу августа. Браун и Клинк считали удачей, что они прибыли на тот самый угол в полдень студеного февраля. Но они вовсе не были рады оказаться в Даймондбеке в принципе. Брауну место назначения нравилось еще меньше, чем Клингу. Даймондбек был исключительно черным районом, и многие местные жители полагали, что черный полицейский — это самый гнусный полицейский в мире. Даже добропорядочные граждане, а таких здесь было гораздо больше, чем сводников, торговцев наркотиками, вооруженных грабителей, взломщиков, проституток и различных мелких воришек, чувствовали, что если возникали проблемы с законом, то лучше пойти к белому, чем к любому из собратьев. Черный полицейский напоминал исправившуюся проститутку. С таким не хотелось иметь дело. «Как звать того парнишку?» — спросил Браун. «Эндрю Флит», — сказал Клинк. «Он белый или черный?» «Черный», — сказал Клинк. «Отлично», — сказал Браун. Последний адрес Флита указывал на один из хмурых многоквартирных домов на авеню Сен-Себастьян, которая начиналась у восточного края Гровер-парка и пролегала с севера на восток вдоль 13 кварталов между авеню Ландис и Айсола. Далее она переходила в другой проезд под названием Адамс-стрит, вероятно, в честь второго президента Соединенных Штатов или даже шестого. Сегодня, во вторник, авеню Сен-Себастьян выглядела особенно хмуро. Бедный район можно всегда отличить от других. Улицы здесь чистят и посыпают песком в последнюю очередь в этом городе. Мусор, особенно в плохую погоду, накапливается, видимо, с целью поощрения свободного предпринимательства среди крысиной популяции. В Даймондбеке крысы величиной с кошку бесстрашно прогуливаются по улице при свете дня. Когда Клинк припарковал машину у сугроба перед домом Флита, было 10:50. Не было видно ни одной крысы, но мусорные ящики вдоль улицы были переполнены. Мусор также примерз к обледенелому тротуару. Люди в этих краях не пользовались пластиковыми мешками для мусора. Мешки тоже стоят денег. Два чернокожих старика стояли у огня, который они разожгли в отпиленной половине бочки от бензина, и грели руки. Браун и Клинк прошли мимо них к парадному зданию. Старики тотчас догадались, что они детективы. Старики даже подняли глаза, когда Браун и Клинк поднимались по ступенькам парадного. А Браун и Клинк не стали смотреть на двух стариков. Негласное правило звучало так: «Если ты нарушил закон, то между тобой и полицией доверия быть не может». В небольшом вестибюле они осмотрели почтовые ящики. Только на двух из них были таблички с фамилиями. «У нас есть его номер квартиры?» — спросил Браун. «3В», — сказал Клинк. Замок внутренней двери вестибюля был сломан, естественно. В патроне, свисавшем с потолка, не было лампочки, естественно. Коридор был темным, а ступеньки, ведущие наверх, были еще темнее. «Надо было взять фонарик из машины», — сказал Браун. «Да», — сказал Клинк. Они поднялись по ступенькам на третий этаж. Они прислушались, стоя перед дверью в квартиру Флита. Тишина. Они еще прислушались. По-прежнему тишина. Браун постучал. «Джонни!» — послышался голос. «Полиция!» — сказал Браун. «Ах! Откройте!» — сказал Браун. «Сейчас, секунду!» Браун посмотрел на Клинга. Оба пожали плечами. Они услышали шаги, приближающиеся к дверям. Затем, как кто-то возится с дверной цепочкой. Затем услышали, как отперли замок. Дверь открылась. Перед ними стоял худой чернокожий парень в синих джинсах и светло-коричневом свитере. «Да», — сказал он. «Эндрю Флит», — сказал Браун и показал ему свой значок и удостоверение. «Да». «Вы Эндрю Флит?» «Да». «Мы хотим задать вам несколько вопросов. Можно войти?» «Да, конечно», — сказал Флит и посмотрел мимо них в сторону лестничной клетки. «Или вы ждете кого-то?» «Нет-нет, заходите». Он отступил в сторону, давая им пройти. Они стояли в небольшой кухоньке. Единственное окно, обледенелое по краям, выходило на кирпичную стену дома напротив. В мойке лежала груда немытых тарелок. На столике стояла пустая бутылка от вина. Над головой от стены к стене была натянута бельевая веревка. На ней сушились спортивные шорты. «Здесь холодновато», — сказал Флит. «Отопление сегодня почти не доходит до нас. Мы уже звонили в мэрию». «Кто это мы?» — спросил Браун. «Ну, один парень из комитета жильцов. Через открытую дверь кухни они могли видеть неубранную постель. На полу у постели лежала куча грязной одежды. На стене над кроватью висела обрамленная картина с Иисусом, воздевшим руку для благословения». «А вы живете один?» — спросил Браун. «Да, сэр», — сказал Флит. «У вас всего две комнаты?» «Да, сэр». Он вдруг стал обращаться к ним, сэр. Они переглянулись. Видимо, он чего-то боялся. «А можно вам задать несколько вопросов?» — спросил Браун. «Конечно, но... вы знаете, как вы сказали, я как бы кое-кого жду». «Кого?» — спросил Клинк. «Джонни?» «Да, на самом деле, да». «Кто такой Джонни?» «Мой друг». «Вы все еще употребляете героин?» — спросил Браун. «Нет-нет, кто вам сказал?» «Ваш послужной список, во всяком случае», — сказал Клинк. «У меня нет послужного списка. Я в тюрьме не сидел». «Никто не говорил, что вы сидели». «Вас арестовали в июле», — сказал Браун. «Вам было предъявлено обвинение в ограблении первой степени». «Да, но вас отпустили, мы знаем». «Это был условный приговор». «Потому что вы были несчастным, затюканным наркоманом, так?» «Да, мне в ту пору очень не везло, это правда». «Но больше вы не употребляли?» «Нет, надо быть психом, чтобы баловаться этим». «Ого», — сказал Браун. «Так кто этот ваш друг Джонни?» «Просто друг». «Случайно не дилер?» «Нет-нет, ладно вам, хватит». «Где вы были в субботу вечером, Эндрю?» — спросил Клинк. «В прошлую субботу вечером?» «Вернее, в ночь на воскресенье, в 2 часа ночи. А воскресенье было 14 число». «Да», — сказал Флит. «Что «да»?» «Пытаюсь вспомнить. Почему вы спрашиваете? Что случилось в прошлую субботу вечером?» «Расскажите нам», — сказал Браун. «В субботу вечером, то есть ночью», — сказал Флит. «Или в воскресенье утром, если вам так больше нравится». «В 2 часа утра», — сказал Флит. «Ну, вы поняли», — сказал Клинк. «Я был здесь, по-моему. Кто-нибудь был с вами?» «Это статья 220?» — спросил Флит, имея в виду раздел Уголовного кодекса, определяющий обращение с наркотиками. «Кто-нибудь был с вами?» — повторил Клинк. «Разве вспомнишь? Это было... когда? 3 дня назад? 4?» «Попытайтесь вспомнить, Эндрю», — сказал Браун. «Пытаюсь». «Вы помните, как звали того человека, которого вы ограбили?» «Да». «Как его звали?» «Эдельбаум». «Вы уверены?» «Да, его звали так». «Вы его с тех пор видели?» «Да, на суде». «И по-вашему его зовут Эдельбаум, а?» «Да, его зовут Эдельбаум». «Вы знаете, где он живет?» «Понятия не имеете, где он живет, а?» «Откуда мне знать, где он живет?» «Вы не помните, где его магазин?» «Конечно, помню. На Норт-Гринфилд». «Но не помните, где он живет, а?» «Да я и не знал никогда. Как же я могу помнить?» «Но если бы вы захотели узнать его адрес, то заглянули бы в телефонную книгу, верно?» — спросил Браун. «Ну, конечно. Но зачем мне это делать?» «Где вы были 14 февраля в 2 часа утра?» — спросил Клинк. «Я сказал, я был здесь. Кто-нибудь был с вами?» «Если это статья...» «Хорошо, мы подкуривали», — сказал Флит. «Вы об этом хотели узнать?» «Отлично, теперь вы знаете. Мы курили травку, и я по-прежнему наркоман. Большое дело. Обыщите квартиру, если желаете. Найдете разве чуток? Слишком мало для ареста, это уж точно. Ну, вперед, ищите». «Кто это мы?» — спросил Браун. «Что?» «Кто был с вами в субботний вечер?» «Ну, Джонни, теперь вы довольны? Что же мы тут такое делали, отчего весь мир мог пострадать?» «Джонни, как по фамилии?» Раздался стук в дверь. Флит поглядел на двух полицейских. «Открой», — сказал Браун. «Послушайте, открой». Флит вздохнул и подошел к двери. Он повернул замок и открыл дверь. «Привет», — сказал он. Черная девушка, которая стояла в дверях, не могла быть старше 16. На ней была красная лыжная куртка поверх синих джинсов и сапоги на высоких каблуках. Она была привлекательной, но помада у нее на губах была слишком яркой, щеки ее были густо нарумянины, а глаза были оттенены и подведены по-вечернему, хотя был полдень, 1:20. «Заходите, барышня», — сказал Браун. «Что стряслось?» — спросила она, сразу узнав в них полицейских. «Ничего не стряслось», — сказал Клинк. «Не желаете поведать нам, кто вы?» «Эндрю». Она повернулась к Флиту. «Не знаю, что им нужно», — сказал Флит и пожал плечами. «У вас есть ордер?» — спросила девушка. «Нам не нужен ордер. Это обычное расследование, и ваш друг пригласил нас в дом», — сказал Браун. «Почему вы спрашиваете про ордер? Вам есть что скрывать?» «Это статья 220?» — спросила она. «Вы оба, кажется, хорошо выучили статью 220», — сказал Браун. «Век живи, век учись», — пожала плечами девушка. «Как вас зовут?» — спросил Клинк. Она снова посмотрела на Флита. Флит кивнул. «Карина», — сказала она. «А фамилия?» «Джонсон». Постепенно до них дошло. Вначале просветлело лицо Брауна, а следом за ним физиономия Клинга. «Джонни, так?» «Да, Джонни», — сказала девушка. «Вы сами себя так зовете?» «Если вас зовут Кариной, вы станете себя называть Кариной». «Сколько вам лет, Джонни?» 21, сказала она. «Даю вам еще одну попытку», — сказал Клинк. 18 годится?» «А не 16?» — спросил Браун. «Или еще меньше?» «Я достаточно взрослая», — сказала Джонни. «Для чего?» — спросил Браун. «Для всего, что мне нужно делать». «Сколько времени вы работаете на улице?» — спросил Клинк. «Не понимаю, о чем вы говорите». «Вы проститутка, верно, Джонни?» — сказал Браун. «Кто вам это сказал?» Ее глаза стали холодными и матовыми, как лед на оконном стекле. Руки она теперь держала в карманах лыжной куртки. Клинк с Брауном готовы были поспорить, что она сжимала кулаки. «Где вы были в прошлую субботу вечером?» — спросил Клинк. «Джонни, они...» «Замолчите, Эндрю», — сказал Браун. «Где вы были, барышня?» «Когда именно?» «Джонни...» «Я велел вам молчать», — воскликнул Браун. «Прошлую субботу ночью, в 2:00, — сказал Клинк. «Здесь», — сказала девушка. «Что вы делали?» «Подкуривали». «С какой стати? На улице дела шли плохо?» «Шел снег», — со злобой сказала Джонни. «Все хряки попрятались в собственные постельки». «В котором часу вы сюда пришли?» — сказал Браун. «Я здесь живу, дядя», — сказала она. «А мы думали, что вы живете здесь один, Эндрю», — сказал Клинк. «Да я не хотел никого больше вовлекать, понимаете?» «Так что вы были здесь всю ночь, а?» — спросил Браун. «Ну, я так не говорила», — ответила девушка. «Я вышла примерно... Когда, Эндрю?» «Оставьте в покое Эндрю, рассказывайте нам». «Примерно в 10. Приблизительно в это время начинается работа. Но улицы были пусты, как сердце путаны». «Когда вы вернулись?» «Примерно в полночь. Мы сели за стол около полуночи, верно, Эндрю?» Флит хотел ответить, но Браун остановил его взглядом. «И вы находились здесь с полуночи до 2?» — спросил Клинк. «Я была здесь с полуночи до следующего утра. Я сказала вам, дядя, я живу здесь». «А Эндрю не выходил из квартиры в эту ночь?» «Нет, сэр», — сказала Джонни. «Нет, сэр», — повторил Флит, выразительно кивая. «Куда вы пошли на следующее утро?» «На улицу, посмотреть, смогу ли отыграться». «В какое время?» «Рано, около 11 часов, примерно так». «Удалось отыграться?» «Снег затрудняет всякое движение». Она говорила, непродорожное движение. «Клиенты приезжают из Флориды. Как только они оказываются в Северной Каролине, они уже по колено в снегу. В такую погоду не везет в 2 ремеслах, путанам и торговцам травкой». Браун мог назвать еще пару другую профессий, кому не везет в такую погоду. «Берт», — сказал он. Клинк глянул на парня с девушкой. «Поехали отсюда», — сказал он. Они прошли по улице молча. 2 старика по-прежнему грели руки у огня. Когда Клинк завел мотор, печка снова залязгала. «Похоже, они чистые, ты как думаешь?» — спросил Браун. «Да», — сказал Клинк. «Он даже перепутал фамилию того человека», — сказал Браун. Они ехали в сторону центра молча. Приближаясь к участку, Браун пробормотал. «Просто плакать хочется». Клинк понял, что тот говорит вовсе не о том, что в расследовании убийства Эдельмана они не продвинулись ни на йоту.